Это чувство временами ввергало его в сомнение, но после 17 лет супружеской жизни, наверное, нельзя уже было ничего изменить, и он давно уже перестал думать, кто из них виноват. Мартин Бек сдержал кашель, снял мокрые брюки и повесил их на стул перед батареей. Пока он, сидя на краю кушетки, стягивал носки, ему пришло в голову, что ночные прогулки Кольберга под дождем могут иметь ту же самую причину. Его семейная жизнь постепенно становилась нудной и обременительной. Так скоро? Ведь Кольберг женился лишь полтора года назад. Мартин Бек поднялся, взял из кармана плаща влажную помятую пачку Флориды, разложил сигареты сушиться на ночном столике и закурил одну, которая показалась ему наиболее подходящей. Сигарета была у него во рту и одна нога на кушетке, когда зазвонил телефон. Телефон стоял в передней. Полгода назад Мартин Бек заказал еще один аппарат, хотел поставить его в гостиной, но, учитывая темпы работы телефонных учреждений, надеяться на второй аппарат можно было разве только через полгода, и то, если очень посчастливиться. Он быстро пересек комнату и поднял трубку, прежде чем прозвенел второй звонок. «Бек слушает», — говорит центральная станция полицейской службы. «Обнаружено много убитых пассажиров в автобусе 47-го маршрута, вблизи конечной остановки на Нора-Сташунсгаттен. Вас просят немедленно выехать туда». «От кого поступило известие?» — спросил он. «От Хансена с пятой. Хамера также известили». «Сколько убитых?» «Еще не выяснено. По меньшей мере шестеро». Мартин Бек подумал: «Заскочу по дороге за Кольбергом, может, схвачу такси», и сказал: «Окей, сейчас приеду». «Еще одно, комиссар?» «Да». «Среди убитых, кажется, кто-то из ваших». Мартин Бек сжал рукой трубку. «Кто?» «Не знаю. Фамилии не сказали». Мартин Бек положил трубку и прислонился лбом к стене. «Ленард. Наверное, это он. Какого черта ему надо было выходить на дождь? Какого черта его понесло в 47-й автобус? Нет, это какая-то ошибка». Он поднял трубку и набрал номер Кольберга. «Один звонок, два, три, четыре, пять. Слушаю». Это был сонный голос Гюн. Мартин Бек старался говорить спокойно, естественным тоном. «Привет. А Ленард дома?» Ему показалось, прошла целая вечность, пока Гюн ответила. «По крайней мере, на кровати нет. Я думала, он с тобой. Вернее, думала, что ты у нас. Он вышел вместе со мной прогуляться. Ты уверена, что его нет дома? Может, он на кухне? Погоди, я посмотрю». Снова минула целая вечность, пока она возвратилась. «Нет, Мартин, его дома нет». Голос был тревожный. «Как ты думаешь, где он?» — спросила она. «В такую непогоду». «Он вышел лишь глотнуть свежего воздуха, а я только что пришел домой. Думаю, и он долго не задержится, не беспокойся». «Сказать ему, чтобы позвонил, когда вернется?» — спросила она уже спокойнее. «У меня не такое важное дело. Спи. Доброй ночи». Мартин Бек положил трубку и вдруг почувствовал, что дрожит от холода. Он снова поднял трубку и остался стоять с нею, раздумывая, кому бы позвонить, чтобы выяснить детали происшествия. Потом решил, что лучше всего немедленно поехать самому. Он набрал номер вызова такси и сразу услыхал ответ. Мартин Бек работал в полиции 23 года. За это время многие его коллеги погибли во время исполнения служебных обязанностей. Он тяжело переживал каждый такой случай и в глубине души сознавал, что работа в полиции становится все более опасной, и в следующий раз наступит его черед. Но когда дело шло о Кольберге, здесь уже было отношение не просто как коллеги. С годами их привязанность друг к другу крепла, они чудесно дополняли друг друга. А когда Кольберг полтора года назад женился и переехал на Шерман-Бринг по соседству с ним, они начали встречаться также и в свободное от службы время. Совсем недавно Кольбер в минуту депрессии, которые изредка бывали у него, сказал: «Если бы не ты, то, черт знает, остался бы я в полиции». Мартин Бек думал об этом, натягивая мокрый плащ и спускаясь по лестнице. Несмотря на дождь и поздний час, около огражденного места со стороны Карлбергсвеген собрались люди. Они с любопытством уставились на Мартина Бека, когда он вылез из такси. Какой-то молодой полицейский в черном дождевике бросился вперед, как бы пытаясь задержать прибывшего, но другой схватил его за плечо и сам приложил руку к фуражке. Невысокий мужчина в светлом плаще и кепке подошел к Мартину Беку и сказал: «Сочувствую вам, комиссар. Я только сейчас узнал, что одного из ваших...» Мартин Бек так посмотрел на говорившего, что у того застряли в горле дальнейшие слова. Он хорошо знал этого человека в кепке и очень не любил. Это был свободный художник, журналист, который называл себя репортером-криминалистом. Он писал репортажи об убийствах, сенсационные, неприятные, да еще в большинстве случаев с вымышленными подробностями, поэтому их печатали самые скандальные газеты. Мужчина отступил, и Мартин Бек перескочил через натянутую веревку. Он увидел, что такую же веревку натянули немного дальше со стороны Турсплан. На огражденном месте рябило в глазах от черно-белых машин и безликих фигур в блестящих дождевиках. Земля около красного автобуса размякла и чавкала под ногами. Автобус был внутри освещен, прожекторы тоже горели, но их лучи не проникали далеко сквозь густой дождь. Машина Государственной криминально-технической лаборатории стояла за автобусом, повернутая кабиной Карлбергсвеген. За разорванной проволочной сеткой несколько человек монтировали прожекторы. Двери автобуса находились на другой от Мартина Бека стороне, но он видел, как за окнами двигались люди, и догадывался, что персонал технической лаборатории уже начал свою работу. Он помимо воли замедлил шаг, думая о том, что сейчас увидит, и стиснул в карманах кулаки, пока широкой дугой обходил серый автобус криминально-технической лаборатории. В свете, падающем из открытых средних дверей двухэтажного автобуса, стоял Хаммер, его непосредственный начальник в течение многих лет, а ныне шеф полиции, и разговаривал с кем-то, находившимся внутри автобуса. Хаммер прервал разговор и обернулся к Мартину Деку. «Вы все-таки приехали, а я уже думал, что вам забыли позвонить». Мартин Дек, не ответив, подошел к двери и заглянул внутрь. Он почувствовал, как все внутри сжалось и заныло. Зрелище оказалось хуже, чем он предполагал.